У него головы нет. Как это? Нет. А что тогда есть? Есть версия, что её срезало винтом теплохода. Тело сильно повреждено. Тогда почему решили, что это он? По спортивному костюму, ну и по татуировкам. Так сказал следователь. Я вспомнил кельтские узоры и извивы священного ясеня Игдрасиль на плечах Маркела и вздохнул, как это и положено по траурному протоколу. Колосс с именем Маркел Горский преждевременно созрел для жатвы на Божьих лугах. Хотя, если честно, при жизни он больше походил на сорняк. Мне стыдно признаваться в нелюбви к моему названному брату. Некоторое время Фира носилась с утопической идеей равенства и братства. Я должен был возлюбить брата своего, терпеливо сносить и прощать обиды, думая лишь о собственном несовершенстве. Тем временем Маркел продолжал выковыривать из торта цукаты и пальцем лопать сгущенку из общей банки. А случись ему получить от меня оплеуху за подобное свинство, Фира сейчас же обвиняла меня во всех смертных грехах. Мара был солью земли и ее сливочным маслом, а я — черным хлебом с песчинками на корке. Но стоило ему нарисовать карандашом в альбоме немыслимую закорюку, как мамаша величала его талантом и гением и волокла к знакомым профессорам. В 12 лет Маркел стал призером международного детского конкурса на лучшее фото, щелкнув с балкона парочку мартовских кошек. Так стоит ли удивляться, что это возлюбленное чадо шагнуло так далеко, будучи не слишком щедро одарено природой? За что я мог любить его? Получается, что не за что. Будет ли мне отпущен этот грех? Но, как бы то ни было, символические похороны Марка наполнились вполне реальным содержанием. Сознаюсь, обезглавленный труп, всадник без головы и прочие гробовые ужасы немного действуют на мое воображение. С другой стороны, является ли человек без головы, собственно, человеком? Маша потерянно молчала. Я нашел ее руку, тихо пожал и пошел напролом. Маша, из Крыма я привез нечто важное, может быть, даже мистическое. По идее, это должно было принадлежать Маркелу. Но теперь я просто не знаю, что с этим делать. Что это? Оно у меня дома. Здесь недалеко, станции 2 на метро. Маша печально усмехнулась, решив, что я заманиваю ее на огонек. Все еще удерживая ее руку, я тащил девушку к выходу из парка, к далекой пещере с огненным материнским иероглифом над входом. Это ощущение никогда не лжет. Это была моя девушка. Именно такая, которую я жду уже лет 8, с того момента, как впервые догадался о существовании этих странных существ. Нет. Еще раньше. Я почти уверен, что уже когда-то встречал ее и вновь терял в призрачном пространстве между сном и явью. Там живет память племени, и мудрые тотемные звери. Там хранятся обереги и смутные знаки узнавания. Я всегда был влюблен в нее. Я помню этот синий, задумчивый и ясный взгляд, и строгие брови, и светлые волнистые пряди. И я был благодарен рубиновому камню в лапах колеса счастья уже за то, что могу вести Машу по подземным ущельям, удерживая ее ладонь в своей. В лифте я постарался встать так, чтобы загородить рисунок на стене, который прежде веселил меня и внушал оптимизм. «Ты что-то пишешь?» — удивилась Маша, разглядывая рассыпанные листы моих сочинений. «Пытаюсь плеснуть живой водой на отмершие кости истории. Поэзия и проза спорят за ковшик. Да у тебя тут приют мус».